Самсон находился в Лакфакалле. Точнее, он находился в торговом комплексе Бёдо. Среди множества торговых комплексов столицы этот был самый большой. Он представлял собой скопление огромного количества магазинов, развлекательных центров и прочего. Жилых домов в Лакфакалле не хватало, и для тех, у кого не было собственного жилья, существовало множество гостиниц. Самсон как раз жил в одной из них, доме Бёдо. Завтраки, подаваемые в доме Бёдо, были в стиле ап. Довольно ароматные, но, увы, пресноватые. Поскольку Самсон чувствовал, что досаливая пищу тем самым оскорбляет повара, он всегда выходил есть наружу. К счастью, в Бёдо можно было найти кухню самых разных наземных миров. С некоторых пор любимым ресторанчиком Самсона стал Гримштадт. Он, похоже, специализировался на кухне наземного мира Бекрунью. Это название Самсон вроде бы когда-то слышал, но о происхождении названия ресторанчика не имел ни малейшего понятия. Так или иначе, готовили здесь довольно вкусно. Конечно, с кухней Мидгарата это не шло ни в какое сравнение, но, к сожалению, не только в Бёдо, но и во всем Лакфакалле ни одного ресторана мидгарской кухни Самсону найти не удалось. Самсон мог бы готовить себе и сам, однако был слишком занят и просто не мог позволить себе выделить время на готовку. Вот и сегодня утром Самсон вошел в Гримштадт. «Доброе утро, господин Самсон!» Поздоровался, подойдя к нему, знакомый официант. «Завтракать будете, как обычно?» «Я не против, но сегодня у меня назначена встреча с женщинами. Поем, когда они придут». Официант улыбнулся. Его улыбка показалась Самсону немного слишком откровенной для деловых отношений. «Женщины красивые?» «Женщины все красивые». «Это верно. В таком случае, пока они не подошли, может быть, желаете напиток?» «Да. Чай Максирон, кажется. Вот его принесите. Как ни странно, он мне нравится». «Будет сделано». Официант принял заказ, но в его глазах мелькнула тень осуждения. «Хоть это и не мое дело, но позволю себе заметить, что в любви к Максирону нет абсолютно ничего странного». «Конечно, конечно». Не стал возражать Самсон. Официант принес чай Максирон. Это был горячий напиток с довольно причудливым ароматом. Добавив туда мед и виноградный ликер, Самсон принялся неспешно его потягивать. Бибикнул запястный компьютер. Кто-то хотел поговорить с Самсоном. «Надо же, это ты?» Оказалось, что вызывал Самсона его бывший подчиненный по Басройлу Павырьюа. За долгий срок военной службы Самсон завел немало друзей. Но Павырьюа с Басройлу занимал особое место. Хоть они и не были вместе с первого боя, их дружба прошла испытание смертельной опасностью. «Приветствую. А как насчет еще немного со мной потрепаться?» «О, как же я скучал по тебе, Павырьюа. Все те дни, что я не видел твое лицо, были какие-то блеклые. В груди все стянулось, слезные железы уже пересохли. Видишь, сейчас мои эмоции вернулись, а пролить слезы по этому поводу не получается. Этого тебе достаточно?» «Да, вполне». Милостливо кивнул Павырьюа. «Ну, чё звонишь?» Тут вдруг Самсон заметил, что Павырьюа одет не в униформу. «Ты что, тоже переоделся в гражданское?» «Ну да, в гражданское. Типа того. Военную форму надоело носить. Ушел в отставку, что ли? Ты ж сам ушел, главный инженер. Что странного, что ушел и я?» «Я не думаю, что это странно, просто...» «Просто захотелось еще поработать вместе с тобой. Не наймешь меня?» «Но лучше бы ты это обсудил до того, как подать в отставку. Ты не подумал, что я могу тебе отказать?» «Если откажешь, буду искать другую работу. Сейчас вариантов много». «Вряд ли ты где-то найдешь условия лучше, чем в космических силах». «Если подумать о собственной жизни, то вряд ли где-то можно найти условия хуже, чем в космических силах. А собственная жизнь мне важнее всего». «Тогда зачем ты вообще пошел в космические силы?» «Ну я ж не думал, что война начнется». «А, ну да, я тоже». «Ну вот. Ну так что, берешь меня к себе на работу или нет?» «Обещаю только собеседование». «Что за ерунда-то? Если ты сейчас не знаешь, что я умею, то что узнаешь за 10 минут собеседования?» «Это да. Но я ж сам наемный работник». Серьезным тоном ответил Самсон. «Если не буду блести формальности, как же потом посмотрю в глаза его превосходительству монарху?» «Его превосходительству монарх? Это ведь малыш-администратор?» «Он не был моим прямым боссом, но мы вместе сражались на том кораблике. Не может же быть, чтобы он меня вовсе не знал». «Он уже не малыш. Конечно, посмеиваться над нанимателем – право наемного работника. но если так поступать с самого начала, то наемным работником можешь и не стать». «Я вовсе не посмеиваюсь. Мы с ним всего пару раз перекидывались словами. Но, по-моему, он хороший паренек. Довольно здравомыслящий для дворянина. Но немало ли в нем таинственности? По-моему, монарху целой страны без нее никак». «Пожалуй, так и есть», – подумал Самсон. Самсон сейчас был вассалом семьи графа Хайт. У предыдущего графа, то есть отца Джинта, по идее тоже должны были быть вассалы. Но где они сейчас и чем занимаются, никто не знал. По крайней мере, они уже явно не являлись вассалами семьи графа Хайт. Самсон, по сути, был первым. В будущем семье графа Хайт необходимо будет иметь много вассалов. Особенно срочным делом было привлечение способных людей для строительства фабрик антивещества. Вот почему Самсон оставался в столице. Он как раз занимался рекрутированием вассалов. Однако дело не очень-то двигалось. Как верно подметил Поварьёа, сейчас предложений работы хватало. Людей, желающих из любопытства стать вассалами возрождающихся стран, вроде графства Хайт, было немного. Поэтому, если говорить откровенно, предложение Поварьёа пришлось как нельзя кстати. Его специализацией были реакторы, то есть устройства, преобразующие топливо-антивещество в энергию для двигателей. Но часть его познания и умений в этой области была для семьи графа Хайт весьма желанна. Самсон решил нанять своего бывшего подчиненного. Касательно людских ресурсов, Джинта дал ему полную свободу действий. Конечно, это было вызвано тем, что Джинта ему полностью доверял. Однако имелись и соображения практичности. Способ связаться с человеком из другой звездной системы был ровно один. Отправка корабля через двумерное пространство и обращаться по любому поводу к монарху просто невозможно. «В общем, давай вместе пообедаем, и заодно я тебя без спешки прособеседую». «И где у нас сегодня обед?» «Ко мне приходи. Ты сейчас не в беда случайно?» «А нет, но ничего. Даже если бы ты мне предложил прямо сейчас вместе позавтракать, я бы мигом прилетел. Обед за счет семьи графа?» «Конечно». «Отлично. Можно я сам выберу ресторан? Я знаю одно вкусное местечко, и цены там тоже пристойные». «Не пойдет. Я твоему вкусу не доверяю». «Это еще почему?» «Как можно доверять вкусу человека, который с таким аппетитом уплетает еду космических сил?» «Так ведь она вкусная в определенном смысле. Особенно на пустой желудок. Я и не утверждал, что это первоклассная кухня». «Так вот смотри, можно ли назвать обладателем хорошего вкуса человека, который это называет вкусным в определенном смысле?» «Ужасно. Неужели ты не думаешь попробовать раздвинуть рамки?» «Ну ладно», – сдался Самсон. «Разок можно и испытать на себе эту гадость». «Отлично, значит решено. Я свяжусь с тобой, как только зарезервирую столик. Годится?» «Да, заодно меня избавишь от хлопот. Но учти, я тут довольно сильно занят, так что смогу прийти только между 12 и 13 часами. Резервируй только на это время». «Ясно. Хотя жаль, конечно. Хотелось более спокойно посидеть». Самсон полностью разделял это мнение. «Извини, как-нибудь в другой раз». «Ага. А да, если ты будешь так занят, то спрошу прямо сейчас. Главный инженер, почему вообще ты решил податься в вассалы? Просто потому, что тебя попросил малыш? А прости, его превосходительство граф?» «Нет, я сам ему предложил». «И все-таки почему?» «Ну как? Ты же знаешь, что я собирался вернуться к себе на родину и завести ферму?» «Ага. Потому ты и удивился. Я думал, ты сейчас уже на родине занимаешься ферментацией навоза или еще чем-нибудь». «Я подумал, что участие в возрождении новой страны может мне потом помочь управлять фермой». А я уж думал, не соблазнился ли ты жалованием». «Жалование? Это не проблема. Если платить будут достаточно, я буду вполне доволен». «Да я тоже». «Достопочтенный господин Самсон», – прошептал подошедший к нему официант. «Подошли дамы, с которыми у вас встреча». «О, спасибо», – ответил Самсон, потом снова посмотрел на запястный компьютер. «Ну ладно, Поварьёа, до встречи». «Пока». И связь прервалась. Самсон встал и поприветствовал людей, пришедших навстречу с ним. Это были три женщины. «Вы господин Самсон из семьи графа Хайт», – уточнила женщина, стоящая по центру. «Менеджер семьи графа Хайт, Самсон Борджу Тирсел Тирс. А вы, полагаю, из Силней Инк?» «Да, я Фигдекупе Силней, президент». Та же женщина кивнула, но почему-то в ее глазах мелькнула тень разочарования. «Вы получили рекомендательное письмо от Ее Высочества Принцессы?»